Холодные, как волки, целующие лоб. Твоих врагов нежность, осторожность. Веселые друзья нашли за гаражом кусок. И подмосковный вечер стал неизмеримо узок. Настало очень быстро, нас было очень мало. Что с кровью, то не вечно, но ты и так об этом знал. Бриллианты навсегда. Остальное старость на сильном ветру, остальное смерть у всех на виду, остальное блестка в твоем глазу. Бриллианты навсегда, бриллианты навсегда. Огарки дня развешаны, чужое барахло. Здесь все друг другу верно, но все здесь не мое. И даже наш ребенок на руках в бреду. Из прошлой жизни сыпет лунный зарез. Всю ночь мое нутро давит, давит темноту. Так получаются хрусталики глаз. Мое имя острое, острое, им режут языки. Но удержи мое имя во рту, лишь потом скажи. Бриллианты навсегда, бриллианты мое солнце, бриллианты навсегда. В огарке дня я вышел на дорогу и истек. В моих родных ублюдков нарисованный закат. Веселые друзья нашли за гаражом кусок. И подмосковный вечер стал неизмеримо узок.